потребовались тяжелые испытания. Война правительства с революционным народничеством не на жизнь, а на смерть, чтобы верхи начали осознавать необходимость политических изменений в стране. Еще в 1865 году Валуев записал в своем дневнике: «Что и кто теперь Россия? Все сословия разъединены, внутри их разлад и колебания, все законы в переделке, все основы в движении. Один государь теперь представляет и знаменует собою цельность и единство империи. Он один может укрепить пошатнувшиеся, остановить колеблющиеся, сплотить раздвоившиеся». Как вам кажется, чего в этих словах больше? Политического расчета или веры в чудо, которое должно было быть явлено императором, в чудо, которому не оказалось места в реальной жизни? Гораздо более трезво оценивал ситуацию в 1879 году Милютин. Действительно, нельзя не признать, что все государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху. К крайнему прискорбию, такая колоссальная работа не по плечам теперешним нашим государственным деятелям, которые не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже квартального. Но Александр II, он-то мог подняться выше точки зрения полицейских чинов. В 1880 году германский император, преисполненный, видимо, родственных чувств, обратился к своему племяннику в России с тем, чтобы предостеречь его от введения в стране представительного правления. Александр Николаевич ответил, что не только не имеет намерения дать России конституцию, но и впредь, пока жив, не сделает этой ошибки. Вскоре самодержцу вновь пришлось произвести переоценку ценностей. В том же 1880 году провозглашенный диктатором России, а затем назначенный министром внутренних дел генерал Лорис Меликов представил императору проект Конституции собственного сочинения. Граф Михаил Тариелович Лорис Меликов являлся в петербургском свете и в рядах столичной бюрократии фигурой совершенно случайной. Он сам рассказывал друзьям, что его отец был человеком полудиким, едва умевшим подписать по-армянски свою фамилию. В 11 лет Михаила отвезли в Петербург, в большую конюшню, как ласково называли юнкерское кавалерийское училище его воспитанники. По окончании училища Лорис Меликов вернулся на Кавказ и стал адъютантом графа Воронцова, наместника в этом регионе и командующего Кавказским корпусом. Михаил Тариелович приобрел всероссийскую известность во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда возглавляемые войска держали фронт против турок на Кавказе и взяли ряд стратегически важных крепостей. Вскоре после окончания войны его бросили на борьбу с эпидемией чумы, вспыхнувшей под Царицыным. Он не только успешно справился с эпидемией, но и вернул в казну часть суммы, отпущенной на борьбу с болезнью, что в столичном свете сочли оригинальничанием и желанием обратить на себя внимание властей. После этого с генералом начинают происходить волшебные приключения в духе арабских сказок «Тысячи одной ночи». Абсолютно неожиданно для всех Лорис Меликов был назначен диктатором Харьковской губернии, самодержавным повелителем 12 миллионов человек. У него и здесь дела пошли лучше, чем у его коллег, генерал-губернаторов других регионов. Он не высылал подозрительных вагонами, как тот Лябин в Одессе, и не надеялся лишь на увеличение количества полицейских чинов и их агентов, как Гурко в Петербурге. Михаил Тариелович постарался привлечь на свою сторону харьковское общество, чтобы выбить почву из-под ног революционеров, лишить их моральной и материальной поддержки публики, и он добился своего. В горячем 1879 году в Харьковском крае не было произведено ни одного покушения против представителей местных властей. После успехов в Харькове Лорис Меликов был вызван в Петербург. Дело в том, что когда здесь зашла речь о необходимости назначения всероссийского диктатора для борьбы с террористами, Милютин предложил кандидатуру везучего генерала. Ее поддержали наследник престола великий князь Александр Александрович и его дядя, великий князь Константин Николаевич. По словам самого Лориса Меликова, ни один временщик, ни Меньшиков, ни Берон, ни Аракчеев никогда не имели такой всеобъемлющей власти. Общество по-разному восприняло возвышение генерала. Кому-то он казался спасителем отечества, диктатором сердца, кому-то ближним боярином, Мишелем Первым, лисьим хвостом и волчьей пастью. Оценки хлесткие и запоминающиеся. Но на самом деле все оказалось гораздо проще. Флорис Меликов был человеком терпимым, убежденным сторонником постепенного, но неуклонного прогресса, в чем он сходился с императором Александром II. Обладал здравым смыслом и большим житейским опытом. Однако он плохо знал ситуацию в коренных губерниях России и особенности их социально-экономической структуры, а о народе, то есть крестьянстве, он судил по солдатам, кавказским горцам и художественной литературе, особенно уважал произведения Льва Николаевича Толстого. Кроме того, граф не имел широкой поддержки в верхах, а значит, слабо представлял себе расстановку сил в Зимнем дворце и вокруг него. Это не помешало ему в феврале 1881 года заявить: «Если моя власть продолжится, то не пройдет и 3 месяцев, как в России заговорят о Конституции». И слово свое он сдержал. О Конституции действительно заговорили. Замысел генерала состоял в создании временных подготовительных комиссий, подобных редакционным комиссиям конца 1850-х годов. Помимо чиновников, в них должны были войти представители земств крупнейших губерний России. Задачи у комиссии составляли выработка новых законов, корректировка крестьянской и земской реформ, решение некоторых финансовых вопросов. Подготовленные проекты предлагалось внести в общую комиссию, также состоящую из представителей чиновничества и земств. Одобренные ею проекты поступали на утверждение Государственного совета и императора. Проект Лорис Меликова трудно назвать конституционным документом в полном смысле этого слова. Он мог стать конституцией, а мог не привести ни к чему новому. Все зависело от того, как сложатся обстоятельства российской политической жизни. Сложно сказать, что повлияло на решение Александра II, но он, в конце концов, одобрил проект графа. Может быть, император увидел в нем последнее доступное ему средство борьбы с разрушительным терроризмом, а может быть, посчитал его ни к чему не обязывающей уступкой обществу. Известие об одобрении монархом проекта Лорис Меликова должно было появиться в газетах 1-2 марта, но не судьба. А все же, что действительно заставило императора пойти на столь серьезный шаг? Ощущение того, что власть висит на волоске, страх за судьбу новой семьи, равнодушие к государственным делам, последнее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Медики давно и упорно говорят о некой генетической усталости, подстерегавшей последних самодержцев из рода Романовых, которая настигала их где-то после 40 прожитых монархами лет. Не являлось это обстоятельство секретом для ближайшего окружения Александра II. В 1869 году великая княгиня Елена Павловна говорила Валуеву: «Это свойство семьи. В известном возрасте наступает усталость и пропадают желания. Так было с императором Александром I, с императором Николаем. Надо им помогать, надо их поддерживать, ободрять, не давать видеть все в мрачном свете, искать и найти струну, которая могла бы дать им наслаждение». Не споря с родственниками монарха и не будучи специалистом-медиком, не могу, тем не менее, не задаться вопросом, что способствовало развитию этого генетического недуга. Называют огромные физические и психологические нагрузки, связанные с управлением страной, стресс из-за тяжелого груза ответственности. Все это верно. Но почему усталость начала наваливаться на Романовых именно в XIX веке? Не потому ли, что оказался тяжел не груз власти сам по себе, а разочарование от растущего бессилия власти, от невозможности сделать то, что хотелось бы совершить? Александр I уходит от государственных забот, когда выясняет, что ему не нужно ни отменить крепостное право, ни дать стране конституцию. Николай I начинает сетовать на упадок сил, когда взлелеянная им система управления вдруг перестает казаться универсальной и всеобъемлющей. Александр II устает, когда оказывает, что его реформы, которыми он надеялся осчастливить страну, не устраивают большую часть ее населения.